Глава 14. 22 апреля по времени Туры. Лортах. Алина. К вечеру за священным озером разожгли высокие костры, и туда целыми семьями потянулись тимавеш с корзинами в руках, с дудочками и барабанами. Дорога была занята людьми, то тут, то там слышались музыка и заунывная, приглушенная песня. Она то затихала, то подхватывалась новыми голосами. Алина наблюдала за процессией из дверного проема, пока Четери расслабленно дремал на полу, закинув руки за голову, а Трот, срезавший таки с потолка кусок дерева с лишайником, изучал его, рассматривал, ковырял, чуть ли не пробуя на вкус. Принцесса бы с удовольствием посидела рядом с ним, но ей слишком было не по себе. «Они поют гимны и идут на площадь у храма Хиды Роженицы», — объяснила принарядившаяся Медейра. Теперь на ней была зеленая, объемная, украшенная вышивкой и бахромой рубаха до пят, а косички оказались подняты вверх и прижаты венком из растения, похожего на хмель. «Вот он!» — и она указала на огромный папоротник, растущий на противоположном конце священного озера. «Лидира живет прямо в храме. После испытания мы с вами присоединимся к празднику. Мы любим праздники и часто собираемся, танцуем и поем песни. Вам понравится». «Если выплывем», — пробурчала Алина, которая не могла понять, как Медейра может так по-доброму к ним относиться и в то же время вести к озеру, из которого можно не вернуться. «Ты что, боишься?» — недоуменно спросила молодая Нэши. «Зачем? Ты же хороший человек. Для хороших людей испытание в озере Веты Океана — великая честь. Ты узнаешь про себя что-то важное, но, Шеди Алина, это может быть страшно и опасно, но знание важнее опасности». «Я боюсь не озера, а неизвестности», — не стала смущаться принцесса. «Расскажи мне, что там будет? Ты же тоже хороший человек». «Узнаю эту хватку», — с едва различимой иронией проговорил Трот. Алина улыбнулась, не оборачиваясь. «У каждого свое», — Медейра участливо погладила принцессу по крылу. «Это может вызвать слезы или радость, но будет только твоим». «Ой!» — она ступила за дверь. «Первая луна! Око! Уже вышла! Пора и нам!» Медейра в толпе вела путников к озеру. На них косились, им улыбались, обсуждали мерцающие зеленью глаза, но не заговаривали и освобождали путь. Тесс в свете первой луны сиял, преобразившись, став похожим на сказочный детский городок с иллюминацией. Папоротники жилища мерцали ромбовидными зеленоватыми пятнами, как гигантские ананасы. Вдоль дорог и тропинок тускло светились лишайники на валунах, за озером пылали высокие костры, а прозрачная сфера на крыше храма Геры Солнца налилась теплым сиянием, видимым издалека. От нее бежала к берегу золотистая дорожка, а дома были подсвечены, словно пламенем костра. Полумесяц и точка на лбу Медейры тоже начали светиться золотом, разгораясь ярче с каждым шагом. При этом на глаза Алины и Макса она косилась с не меньшим удивлением, чем принцесса на ее лоб. Пятая Рудлок упрямо решила думать о чем угодно, кроме предстоящего испытания, и крутила головой, отвлекаясь на окружающую красоту. Этот мир был великолепным, спокойным и очень иным. Человеческая змея сворачивала влево, огибая озеро, а путники во главе с Медейрой шли прямо к воде, где их ждали Нэши. До берега оставалось шагов 50, когда Алина разглядела и старшую колдунью Одекру, и еще с десяток пышно одетых женщин в венках с посохами, украшенными сверху перьями. И даже отсюда было видно, что на лбах хранительниц тоже мерцают полумесяцы и точки. Озеро было окружено рощей невысоких лиственных деревьев с мерцающей серебром корой, и когда путники ступили на тропинку, по ушам ударило мерное шуршание. Узкие листья трепетали так, будто в роще перешептывались тысячи подружек. «Какие странные, правда?» — Алина шагнула ближе к Тротту. «Посмотрите, на людей похоже». «Я заметил», — тихо ответил ей лорд Макс. Он держался спокойно и говорил спокойно, но принцесса уже по скупым жестам его, по особому наклону головы, по едва заметной складке меж бровей, знала, что он тоже напряжен. Широкие узловатые стволы при смене ракурса действительно становились похожи на женщин, застывших с поднятыми вверх руками. Запах тут стоял августовский, жаркий, яблочный, но с необычной кислинкой. И действительно, Алина пригляделась, на некоторых из деревьев росло по одному темному плоду, похожему на яблоко с золотистыми пятнами. Принцесса протянула было руку, чтобы сорвать, но тут же сама себя отругала и отдернула ее прежде, чем Трот крылом отодвинул ее от дерева и мягко подтолкнул вперед. А Четыре, который жевал прихваченную лепешку, вдруг оказался между ней и плодом. — Ты точно не хочешь? — расстроенно поинтересовалась Медейра, которая наблюдала за происходящим с привычным уже восторгом. — Айвила тебя позвала. Съешь и останешься здесь. Ты бы рассказывала мне истории, а я бы учила тебя. Хорошо же? Алина с ужасом посмотрела на яблоко, на Неши, схватила Тротта за руку и ускорилась. «Я бы не стала есть», — пробормотала она и покосилась на спутника. «Я все понимаю, лорд Макс». Он дернул губами в мимолетной улыбке. «Почему вы смеетесь?» — спросила она угрюмо. «Наблюдать за тем, как вы взрослеете, очень увлекательно, принцесса. Не злитесь, я вас не виню. Сам едва удержался, а я старше вас на 60 десятков». «То есть через 60 лет у меня есть шанс стать саркастичной занудой?» — проворчала она, сжимая его руку. Озеро было все ближе. — Вы злитесь из-за того, что боитесь. — Как вы догадались? — А из-за цикла уровень гормонов повышен, и все кажется острее. — Поправлюсь. Вы саркастичный, бестактный зануда. Голос ее дрогнул. — Я подстрахую вас в воде, — сказал он неслышно. — Вы не останетесь одна. Она хотела сказать, что не боится, что ему не нужно помогать. Она справится, что ее страх иррационален, и она будет бороться. Но вместо этого сжала его ладонь сильнее, так, что ему должно было стать больно, и прошептала «Спасибо, лорд Макс». Макс Трот. До озера оставалось шагов 5, когда стало понятно, что берег резко обрывается в глубину, прыгнешь и сразу уйдешь с головой. Вода стояла вровень с кромкой берега, прозрачная, как чистейшее стекло. Если бы не золотистая дорожка от сферы, то казалось бы, что чаша с рисунком на дне сухая. Но затопленная часть храма все равно смотрелась жутковато. Принцесса, вцепившись в руку Макса, была бледной и тихой. Зрачки ее подрагивали от напряжения. «Глядите же в священное озеро, но шеди колдуны и щедрый ергах!» Торжественно начала Одекра. «Оно может показать вам что угодно, но это будет важно именно для вас. Видение может стать и испытанием, ибо не всегда важное является приятным душе. Может быть и страшным, и жестоким, и тяжелым. Помните об этом». «Оно может показать будущее?» спросила Алина так звонко, что все Неши вздрогнули. Рука ее вдруг расслабилась, и Максу показалось, что она сама качнулась к озеру. «Только вероятность, Ноша-де-Дева, и только если тебе это важнее всего», — печально сказала Одекра. «Многое бы мы отдали, чтобы знать точное будущее, но даже богам оно неведомо, только кварам-предсказателям, редким, как горный жемчуг. Это и к лучшему, наверное, знание убивает надежду. Идите, гости, мы встретим вас здесь». «Когда вы вернетесь?» Никто не стал спрашивать, а если не вернемся, хотя Трот видел, как шевельнулись губы принцессы, как сдержала она себя. «Готовы?» — спросил он. Она отрицательно качнула головой, но тут мимо них пробежал Четыре и с хохотом, разбивающим всю торжественность, прямо в одежде сиганул далеко в воду. С рощи сорвалась стая птиц, возмущенно крича, а Неши немного ошалело смотрели вслед непочтительному дракону. Там, куда он упал, разлилось серебристое сияние, побежала во все стороны ртутная рябь, а когда брызги улеглись, Чета под водой не было. Но его смех, казалось, все еще летит над священным озером. Принцесса шумно выдохнула, всматриваясь в воду и побледнев еще больше, но, вопреки всему, высвободила руку из руки Тротта и шагнула к кромке. «Вам нет нужды что-то доказывать», — сказал он ей в спину. «Я не вам», — ответила она, не оборачиваясь, и нервно переступила с ноги на ногу. «Я себе. Тем более вам же нравится, как я взрослею». И она сделала шаг вперед и ухнула вниз, бесшумно уйдя под воду. Макс прямо с места бросился за ней. Вода оглушила его неожиданным холодом, серебряным звоном, шумом в ушах. Он зашарил в светлой пустоте руками, пытаясь нащупать Алину, и вдруг проснулся в своем доме в Гостловском лесу под знакомое пищание будильника. За окном светлело, было жарко и возбуждающе тесно. Привычно вжавшись в него спиной и ягодицами, рядом спала обнаженная женщина, и рука его лежала у нее на животе, и светлые короткие волосы щекотали лицо и грудь, наполняя легкие знакомым запахом. Будильник пищал, а Макс, задыхаясь от желания, которое накрыло его с не меньшей силой, чем много лет назад, когда они поженились, провел губами по плечу супруги, пробежал пальцами по груди. Кровь в висках застучала так громко, что заглушила будильник. — Ты хочешь, чтобы я взорвала его снова? — проворчала женщина с нежностью. — Выключи уже. И она повернулась, потерлась носом о его щеку и шепнула в губы. — Ты все равно не встанешь сейчас, Макс. Он поцеловал эти губы, поворачиваясь с ней на спину, и, вздрагивая от нетерпения и остроты чувств, смотрел, как, чуть лениво, все еще сонно опускается она сверху, а дальше все слилось в жаркое движение и торопливую, жадную, но такую правильную любовь. Он видел, как они работают вместе в лаборатории, как сидят в обнимку на лавочке и смотрят на дубы, и тут же, как жарко спорят по рабочим вопросам. Она иногда вспыхивает от злости или раздражения, напоминая, кто ее первопредок, и яростно, огненно ссорится и также мирится. Его раздражает беспорядок, а ее педантизм, но это повод для оттачивания иронии, а не уничижения. Во время болезни он становится невыносим. Она, болея, становится вялой и капризной. Вот Алина защищает кандидатскую по развитию магов со слабым даром, а он по-прежнему корпит над вытяжками в своем доме. Они встречаются с Мартом, Вики, Алексом и его ведьмой, и пусть не сразу, но Алина вливается в эту компанию благодаря острому языку. Троту приходится навещать вместе с ней ее родных, то еще испытание, а ей терпеть его пропадание в лаборатории, когда он на неделе может влипнуть в проект, забывая обо всем. Она носит ему молоко и чай и впадает в ярость, если он испытывает препараты на себе. Он приходит на каждую защиту ее кандидатских и докторских. Они по взаимному согласию откладывают появление детей. Но вдруг она сообщает, что беременна, и Макс потом дня три ходит оглушенным и заторможенным, а Март, уже наплодивший с Вики выводок детей, старший из которых учится в папочкиной академии, ржет над ним, как свинья. Девочка, рыжая, крикливая, такая же любопытная, как мать. В 4 года она, сбежав из кровати во время дневного сна, ухитряется забраться в оранжерею и натворить там таких дел, что после они с Алиной стоят в дверях, глядя на перемазанное землей чудовище, спящее на редчайшей орхидее, и просто молчат, потому что любые слова бесполезны. Иногда он уходит в лес, чтобы побыть одному, иногда одной нужно побыть ей, иногда он закрывается в лаборатории и надевает наушники, чтобы не слышать ничего. Эти минуты, а то и часы тишины, ему очень нужны, но потом он возвращается и никогда не согласился бы вновь жить без своих девочек. И когда Макс вынырнул и схватился руками за кромку берега, ему пришлось, тяжело, рвано дыша, еще несколько раз окунаться в воду с головой под внимательными и сочувствующими взглядами Нэши, чтобы не завыть и не заорать от тоски. Алина очнулась в королевском лазарете под писк приборов. Она села на кровати, пошатнувшись, пытаясь сфокусировать зрение. Около соседней койки суетились врачи и виталисты. На какой-то момент они расступились. Там лежал лорд Трот, и монитор сердечного ритма пронзительно, болезненно пищал на одной ноте. Принцесса бросилась к Троту, срывая с себя датчики, трубки, растолкала врачей, затрясла его, зарыдала, но он не шевелился, не откликался, и датчик продолжал пищать, словно подводя острым ножом линию по ее сердцу и делая мир черно-белым, выцветшим, неважным. А затем она увидела себя среди сестер, которые спрашивали о Лортахе, а она ничего не могла рассказать. Увидела, как просит ректора Свидерского помочь ей посетить дом Тротта, потому что она его вдова и имеет на это право. И там долго-долго сидит на диване перед тем столом, который отшвырнула визгом во время единственного прошлого визита. А затем переезжает туда, равнодушно пропуская мимо ушей запреты сестры. Увидела учебу в МАК-университете, разговоры с Матвеем, ему единственному, наблюдавшему все ее глазами, она смогла рассказать все и рассказывать снова и снова. Работу на кафедре, первый поцелуй с Матвеем после защиты кандидатской, его внимательность и терпеливость. Рядом с Матвеем ей теплее, но мир он раскрасить не в состоянии, и Алина отказывает, когда друг делает ей предложение. У него должна быть та, для кого он будет всем миром. Однажды она заходит в лабораторию Тротта и читает его записи, и мир будто становится чуть ярче, когда она смотрит на аккуратный почерк и четкие списки ингредиентов. Когда произносит рецепты вслух, лорд Макс словно стоит рядом, усмехаясь и поправляя. Когда она пробует готовить по ним, он будто касается ее рук и плеч, будто наблюдает. Алина находит спасение в продолжении его дела, и мир за пределами лаборатории тоже постепенно снова становится цветным, не таким, как раньше, а словно подернутым тленом и пылью, отныне и навсегда. На берег ее вынесло мягкой волной, и она осталась лежать на боку, смаргивая воду с ресниц, соленую воду. Живой, горячий и мокрый лорд Макс поднял ее с земли, заглянул в глаза. Он был бледным. «Вы в порядке, Алина?» «Сейчас, да», — ответила она сипло и прижалась к его груди. «Сейчас все в порядке, лорд Тротт». А Четтери не наблюдал ничего ужасного или тяжелого. Мастер с восторгом смотрел на разворачивающиеся перед ним картины божественной битвы. Гигант в ртутном слитном доспехе бился с богом-пауком. Вставали дыбом гигантские пласты земли, били ввысь огненные фонтаны, и реки поднимались стенами, у моря испарялись за миг, и вдали сражались еще несколько таких же исполинских фигур. Ветхий океан был прекрасен и мощен, быстро так, что движение можно было угадывать, а не видеть, и в руках держал огромный щит и тонкий меч, которым успевал отбивать удары четырех рук лап бога-паука. Чет повторял и запоминал каждый удар, каждый выпад, потому что оба были изумительнейшими бойцами. Вета был быстрее, но у нервы чувствовался тот опыт, который заставляет экономить удары, ожидая крошечной ошибки противника. Вета был гибче, но паук мощнее. И в момент, когда в щит полетела огромная сеть, разрезая его, Четтери вдруг оказался в теле бога океана. Это его щит, разрушаясь, был брошен на храм Отца Солнца, чтобы оставить хоть какую-то надежду Лортаху. Это его доспех пал под ударами кривых клинков, это его опутали сетью и пригвоздили к земле, и его снедала невыносимая тяжесть и бессилие, пока нерва, проткнув грудь, забирал его силы. Левую руку обожгло холодом, в легкие чуть не хлынула вода, и Чет, сжав кулак, вынырнул, вдыхая воздух, и снова нырнул, рванул вперед за ускользающим видением. Озеро качнуло его удивленной волной и снова выбросило в тело бога океана, но теперь уже в начале битвы. Чет увидел, как из сияющих врат в небе спускаются четыре чудовищных бога, за плечами каждого из которых вьется тень, как бросаются вперед четыре исполина, братья и сестры, а мать Хида собирает всю мощь, чтобы извергнуть захватчиков. И вновь встает против Веты океана бог-паук, разматывая свою сеть, и вновь начинается бой. Но теперь уже руки Чета наносят удары, и щит Чета рассыпается на осколки, и тело Чета режут и жгут нити сети. Он вынырнул, улыбаясь, и лег звездой на поверхность воды, запоминая, запечатлевая в памяти то, что он увидел. Мастер Ферри говорил: «Всегда учись там, где можно учиться, и улыбайся, если тебе удалось». И Чет улыбался. Алина. «Вы прошли очищение озером, гости, и возродились ныне частью народа Тимавеш», — торжественно говорила старшая Неши Одекра. «Теперь вы наши Геси, братья и сестры. Если Лидира вас выпустит, вы всегда можете вернуться сюда, получить защиту и кров. Помните об этом». Барабанные дудки за озером играли оглушающе громко, и принцесса надеялась, что защита местной богини не пропускает звуки, иначе бы ночью они разлетелись на десятки километров и наверняка были бы слышны и на другой стороне равнины. «Благодарю», — ответил за всех Трот. Голос его звучал глухо. Алина, вымотанная видением, опустошенная, так и прижималась к его груди щекой, не в силах пока отступить. И, на удивление, лорд Макс тоже не отстранялся, как в предыдущие дни. Наоборот, рука его лежала у нее на затылке, грея сквозь мокрые волосы, и сердце колотилось гулко, тяжело, с каждым ударом окатывая ее щеку холодком. «Я ведь понимаю тебя, колдунья», — вдруг неуверенно проговорил Четтери на лортышском, и принцесса пораженно повернулась к нему, осознав, что и она гораздо лучше понимает речь Неши. Трот заинтересованно хмыкнул. Слова у дракона шли тяжело, будто он прислушивался к себе. «Конечно, понимаешь», — ничуть не удивилась Одекра. «Ты же теперь Тимавеш. Наш язык — твой язык. Наши боги — твои боги». «А боги Тимавеш не ревнивы?» — спокойно поинтересовался дракон. «Я уже служу своей богине-матери и богам своего мира, колдунья». «Были бы они ревнивы, разве получил бы ты в дар Фису?» — ответила Неша с упреком, и Четтери склонил голову, принимая его. «И разве я сказала, что нужно отречься от своих богов? Наши боги — это мир, а не война и смерть. Им нет нужды относиться к другим с ревностью и злостью». Алина даже в своем подавленном состоянии хотела ответить, что война и смерть — это не всегда плохие боги, но Трот чуть пошевелился и приобнял ее крылом, словно останавливая. «Не стоит», — пробормотал он едва слышно. «У них свой опыт, у нас свой, Алина. Тем более...» И он коснулся своей груди прямо перед ее глазами и усмехнулся. «В чем-то эта женщина права». «Ты права», — эхом говорил мастер в это время. «Благодарю богов за дары, и за Фису, и за видение». Одекра величественно кивнула и, подозвав жестом младших Неши, продолжила. «Мы дарим вам знак Хиды. Такой знак получает каждый новорожденный Тимавеш. Он сотрется, но любая Неши всегда признает вас часть своего народа. И дарим вам перья птиц Хаси, которые каждое утро поют славу Хиде. Каждый Тимавеш запечатлевает пером важное событие в своей жизни, а у вас их уже два — приход в Тес и испытание озером». Медера в сопровождении двух помощниц подошла к Чету и, окунув палец в плот, который держала одна из девушек, начертила у дракона на лбу полумесяц с точкой, зачарованно поглядывая на мерцающую серебром перчатку. А затем ловко привязала ему к волосам пару перьев, взяв их из рук второй Неши. Четтери улыбнулся ей и спросил у Одекры. «Значит, испытаний теперь не ждать?» «Вы уже прошли свои испытания, Гесси», — благосклонно ответила старшая колдунья. «Будь в вас хоть капля злого умысла к людям Тимавеш, вы бы не вышли из озера. Но мы все знали, что озеро вас не тронет». Она обвела руками Неши, и те закивали. «Мы видели, что вы добрые люди. Мы видели, что вы щедрые люди. Вы отнеслись с уважением к нашим традициям, не прогоняли детей, почтили стариков. Да и часть доспеха в этой океана не далась бы человеку неправедному, замышляющему зло. Поэтому для вас озеро сразу было не приговором, а даром». Алина зажмурилась. В носу защипало, и горло свело от горечи. Что же это за дар, который не дал ответов, а лишь показал ей то, чего она и так боялась? И когда Медейра осторожно тронула ее за плечо, она еле заставила себя отцепиться от Тротта, чтобы повернуться. Знак, начертанный Нэши, сразу начал холодить кожу, словно в нем была мята, и это странным образом отвлекало, успокаивало. Когда Медейра рисовала полумесяц на лбу Тротта, по долине словно пронесся вздох, и пятна на папоротниках, и серебристые деревья засияли ярче, теплее, а в воздухе разлилось благоухание, будто от стогов душистого сена после жаркого дня. Лидира проснулась, с благоговением проговорила Одекра. Сейчас ее омоют и оденут в праздничные одежды. А вы как раз успеете переодеться. Медейра проводит вас, Гесси. Идите. Обратно к дому папоротнику они дошли в молчании. Трот тоже казался погрузившимся в свои мысли, и Алина очень хотела спросить, какой кошмар привиделся ему. Но она сама была не готова рассказать. В доме их ждала сухая одежда, сложенная в три большие корзины. Четери покрутил в руках узкие штаны, потянул их в стороны и остался в своих мокрых, только рубаху сменил. «Не хочу обижать добрых хозяев пренебрежением», — объяснил он охотно, и, чтобы скрасить время ожидания, принялся подбрасывать и ловить нож. Медейра тут же присоединилась к нему, не обращая внимания на остальных, достала свой нож, как-то хитро и закрученно метнула его к потолку, поймала, развернувшись. Чет одобрительно кивнул, не менее хитро кинул свой, и под смех Нэши они принялись соревноваться, с бешеной скоростью жонглируя ножами к обоюдному удовольствию. Трот же спокойно переоделся. Алина, вернувшись из Венриса, куда бегала с подаренной шкатулкой, увидела его сидящим на скамье и разрезающим пеструю рубаху на спинке, да так и застыла на пороге, с тоской глядя на еще влажные крылья, плечи и живот, на черные волосы. Он поднял голову и посмотрел на нее. И на мгновение, пока его лицо снова не стало непроницаемым, Алине показалось, что она увидела в его глазах отражение своей тоски. «Почему ты сказала, что если я съем этот плод, Айвилу, то останусь здесь?» — спросила она у Медейры, когда до площади оставалось несколько десятков шагов, и звук барабанов стал уже оглушающим. «Айвила — это сила мертвых Нэши, которые не имели дочерей», — охотно объяснила колдунья. «Она зовет только тех, кто способен ее принять. Нэши служит Хиди, и ты бы служила, не могла бы уйти. Ты точно не хочешь?» Алина покачала головой. «Я хочу домой. Мой путь не может закончиться здесь, Медейра». «Я понимаю, что такое путь», — кивнула Нэши и тихо добавила. «Я бы хотела разделить свой путь с Четери, как ты разделяешь с Ношеди. Но мой путь — остаться с богиней, а его — идти дальше».